В глухой маленькой деревне все друг друга знают. Унесенного лисой куренка обсуждают всем миром. Весть о чужом человеке разносится от одного конца деревни до другого быстрее, чем тот успеет проскакать ее на лошади. А уж рождение ребенка, свадьба или похороны становятся всеобщим достоянием. И потому, чтобы собрать вокруг себя толпу, вовсе не обязательно колотить в било, истошно орать, стучаться в двери. Достаточно вернуться из леса бегом, без кузовка, с заплаканным ребенком на исцарапанных ветками руках. Это все он, лишачихин выкормыш. Вот, видите синяк на шее? Гляди, жена. Дитятка ты мое ненаглядное. Да кто ж на тебя ребенка безвинного руку поднять осмелился? Дайте мне сюда этого злодея! Я ему живо глаза повыцарапаю! Мальчик заревел еще пуще. Материнские руки больно впивались в ребра. Десятки людей глазели на него с жадным любопытством, и лишь несколько женщин с жалостью. А история, пересказанная четырежды, все больше обрастала домыслами. Я своими глазами видел, как ведьмарь обернулся вороном, да не простым, лицо человечье, только с клювом, а вместо лап — копыта. Кинулось это страховидло на ребенка. Хотела заклевать до смерти и мясцом теплым поживиться. Да я не сплошал. Подкрался и накрыл поганца кузовком. Сам сверху сел и давай всем богам по очереди молиться. Только куда мне колдуна удержать? Вырвался тот из-под кузовка и улетел прочь. Люди слушали, удивленно, недоверчиво качали головами и мало-помалу начинали роптать. Перебегая из леска в лесок с сжатым ржаным полем, немилосердно коловшим лапы, он краем уха уловил приглушенную возню из высокого, разворошенного снизу стожка. Там, в золотом гнездышке из соломы, жарко любились двое – мужчина и женщина. Помолвленные, но еще не женатые парень и девушка, укрывшиеся от праведного гнева родителей. А то и сами родители, уставшие таиться за ненадежными занавесями от любопытства повзрослевших детей. Да мало ли у кого кровь взыграет. Он так и пробежал бы мимо, улыбаясь про себя, как вдруг возня прекратилась, и он услышал мужской голос со смешком говоривший. Она, конечно, дуреха-дуреха, зато приданное за ней дают знатное. Шутка ли сказать, 2/10 пахотной земли, да какой, вместо масла на хлеб мазать можно. А с лица вроде ничего, и статью вышла. Тоже мне стать нашла, худая да узкобедра, ухватиться не за что. Не то, что ты. Уйди, окаянный, не трожь, не купил. Одного хорошо, двух родит и сама в могилу сойдет. А я тебя в жены возьму. Ой, да ну брось, кобель блудливый. Еще первую жену сосвету не сжил. Да что там, толком не сосватал, а уж ко второй руки тянет. Не бойся, сосватаю. Я ж тебе говорю, она дуреха дурехой. Всему, что не скажи, верит. Да вдобавок малохольная. Сам однажды видел, как она по лесу ушла, да с сороками разговаривала, чисто с девками на селе. А сейчас под сглазом-то и вовсе пуганная стала. От людей шарахается, всюду ей злыдни мерещится. Только мне и доверяет. А я и так говорю. Вот выйдешь, Леська, за меня, и вся порча разом отступится. Я, небось, тебя от самого черта обороню. Глазами хлопает, как корова, но верит. Даже не догадывается, дуреха, кто ей давеча хлебной закваски в суп плеснул. А с заломом как носилась, смех вспомнить. Волк и сам не заметил, как из-под приподнятой губы вырвалось глухое, клокочущее, исполненное лютой ненависти рычание. Его услышали и под слоем соломы. Завозились, заойкали, и мужчина, одной рукой подтягивая портки, а в другой сжимая короткий широкий нож, кубарем выкатился из стога. Выкатился и увидел ведьмаря, неподвижно стоящего в 5 шагах. «Чего тебе, колдун? Так поглядеть пришел? Али самому не втерпешь, охота с бабой позабавиться? Так или эдак? Вали отсюда, по-добру, по-здорову, пока еще есть чем на девок охотиться!» Ведьмарь молча, пристально смотрел на парня, в то время как недавняя волчья натура постепенно уступала место человеческой, способной облечь мысль в слова. «Не как в портки со страху наложил, упырь проклятый!» Парень наступил ногой на краешек его тени и вдавил носок в землю. Ведьмарь усмехнулся, как всегда про себя. В народе бытовало поверье, что ведьмари якобы совершенно нечувствительны к телесной боли, И единственный способ прищучить Неклюда — направить удары в его тень. Тень неожиданно колыхнулась, поменяла очертания и примерилась цапнуть нахала за ногу острозубой черной пастью. Ведьмарь усмехнулся вторично, уже на показ, когда перепуганный парень отдернул ногу, отпрыгнул назад и чуть не повалился на спину. На волю, вытряхивая соломины из блудливо распущенных волос, выбралась, сложной скромностью оправляя платье, рослая пышнотелая деваха. Была она некрасива, реба, но доступна, чем и брала. А этого кой черт принес? Черт принес, черт и унесет. Худощавый и невысокий, ведьмарь мало кому казался достойным противником. Даже в лучшие дни. Вчера же он выплеснул в кусты половину своей крови и прекрасно отдавал себе отчет, что выглядит, мягко говоря, неважно. И без того резкие черты лица осунулись до острых граней, глаза лихорадочно посверкивали на дне черных ям. Больше всего на свете ему хотелось добраться, наконец, до своей избушки, завалиться на постель, ничком, не раздеваясь, и окунуться в полудрему, зная, что кошка рано или поздно приползет к нему под бок и свернется калачиком, скупо делясь шелковистым теплом. Не стоило сегодня чаровать, ох, не стоило. Но тогда, не сразу, лет через 10, когда светловолосый мальчик подрастет и войдет в силу, по лесу снова разнесся бы торжествующий вой волкодлака. Ведьмарь, чуть слышно вздохнув, быстро вскинул глаза на угрожавшего ему человека. В его взгляде не было злости, только сожаление, досада и безграничная усталость. А страшил и завораживал он своей неумолимостью. Так смотрит волчица на мертворожденного детеныша перед тем, как пожрать его. Солоноватый вкус на губах разом охладил боевой пыл охальника. Он удивленно потрогал верхнюю губу, ноздри и, отняв пальцы, увидел на них темную, почти черную кровь. А теперь послушай меня, недоносок. Посмей только еще раз напугать лесю, ослабить либо тронуть пальцем, и руда сыщет себе сотню иных тропок. Если же не хочешь истечь ею прямо сейчас, то пойдешь к девушке, повалишься к ней в ноги, повинишься и расторгнешь помолвку, не забирая своих даров. И даже если она тебя по доброте душевной простит, постарайся не попадаться мне на глаза. Побелевшее лицо парня исказилось от ужаса. Размеренная копель не останавливалась. Он, что из силы, стиснул пальцами крылья носа, но тогда потекло в горло, вызвав безудержный кровяной кашель. А ты помни, через твой блуд и смерть к тебе придет. Не вой, это я не проклинаю, предсказываю. Если вовремя остепенишься, может и пронесет. Не знаю, не уверен. Он еще раз посмотрел на них, бледных, дрожащих, пришибленных, развернулся и пошел прочь. «Батюшка ведьмарь, вернись, прости за худые слова! Не сами говорили, кадук нашептал!» «Батюшка ведьмарь, кадук нашептал!» «Батюшка!» Он злорадно ощерился и, уже не таясь, размашистым волчьим шагом потрусил к лесу. Парень, как и было велено, опрометью кинулся на поиски Леси. Нашел. Все еще недоумевающую, немного обиженную, но впервые за долгое время счастливую. Неопределенная угроза, неотступно висевшая над головой, пригибавшая к земле, отнимавшая силы и волю к жизни, исчезла. Растаяла, как дурной сон, в который перестаешь верить только после пробуждения, находя в нем все больше нелепец. И под конец сам уже не понимаешь, чем же он так тебя напугал. И вот этот сон валяется у нее в ногах. Ни упырь, ни колдун, обычный человек, ради 2-3 десятин земли, едва не погубивший чужую жизнь и свою душу. Леся слушала его сбивчивое признание, не перебивая и даже не отстраняясь, когда он целовал ей ноги, обнимал за колени, умоляя простить. Внутри нее что-то оборвалось и застряло под сердцем тяжелой ледяной глыбкой. Впервые в жизни Лесе было по-настоящему противно. Она видела, что его раскаяние притворное, и винится он перед ней только ради спасения собственной шкуры, малость подпорченной ведьмарем. Сердцем чую, что ведьмарь пусть жестоко, но всего лишь подшутил над легковерным негодяем. И рано или поздно кровь остановится сама. Не мог человек, залечивший дерево, уберегший деревню от лютого зверя, пожалевший бешеного волка и не потребовав платы, избавивший меня от навязчивого, едва не погубившего страха, просто так, жестоко и изощренно, убить никчемного, глупого, но все-таки не заслужившего смерти человека. Леся с омерзением посмотрела на бывшего жениха. Я прощаю тебя. А теперь уходи. Не пачкай крыльцо. Но я истекаю кровью! Небось, не истечешь. Убирайся прочь. Ты ничтожество. Она говорила так убежденно, что кровь и в самом деле заперлась, разом остановившись. Леся презрительно отвернулась. Спасибо, батюшке ведьмарю. Уберег, не попустил. И невесть почему, Леся увидела себя черной желтоглазой кошкой. Независимой, своенравной кошкой, вольной уйти в любой момент, но терпеливо дремлющей на полке в ожидании хозяина. Чтобы, дождавшись, когда он придет, поест и ляжет, в темноте неслышно вспрыгнуть на кровать, притулиться на груди, обогреть, приласкаться, ни о чем не расспрашивая, выслушать, если он захочет рассказать. Потому что каждого человека должен кто-то ждать, беспокоиться, оберегать, а его, оберегающего всех, некому. Пощупав нос, несостоявшийся жених хрюкнул от радости, подхватился с колен и кинулся на утек, забыв поблагодарить и помня лишь собственное унижение и повинного в этом человека. Нет, проклятого колдуна, каким давно не место в его родных краях.